Нам было бы просто передать им чувство любви к себе, но, по-видимому, такой способ не слишком надежен. Попытайтесь вспомнить, что вы думали о себе, когда вам было 5 лет. Я полагаю, что большинство из нас считали себя глупыми или уродливыми. Мы злились на себя, если боялись по ночам. Нам было стыдно за себя, если мы не хотели делиться с младшей сестрой своей новой куклой. Мы разочаровывались в себе, если были неловкими, стеснительными или неуклюжими, в то время как мама надеялась вырастить балерину. Иногда мы не можем помочь ребенку полюбить себя до тех пор, пока мы не переоценим некоторые из наших собственных установок, тот груз, который мы несем в себе на протяжении всей жизни. Возможно, такое самопознание будет мучительным, но в результате мы сможем сказать: «Да, карие глаза и оливковая кожа действительно мне противны. Мои родители породили во мне чувство неполноценности, потому что я была похожа на их итальянских предков, а они хотели быть 100% белыми американцами. Теперь, когда у меня есть эта малышка с оливковой кожей и карими глазами, могу ли я вести себя как подобает взрослому и увидеть, как она красива, и дать ей это понять?» Иррациональные предрассудки, которые мы усваиваем с колыбели, только одно из препятствий, мешающих помочь нашим детям полюбить себя. Многим из нас также трудно отличить быть плохим от быть человеком. В корне меняет дело, если вместо «не веди себя как младенец» мы говорим: «Ты еще недостаточно взрослый, чтобы тихо вести себя в ресторане. Мы попробуем пойти туда еще раз, когда ты будешь немного старше». Также совершенно разные вещи сказать «ты эгоист» или заметить: «Очень трудно научиться делиться с другими, но ничего, я тебе помогу. Если ты дашь Донни поиграть с твоим ведерком, она даст тебе поиграть со своим грузовичком». Пуританское утверждение о том, что каждый либо хорош, либо плох, и что детей поэтому следует учить быть хорошими, вероятно, принесло человечеству больше несчастья, чем что-либо еще. Все мы рождаемся, будучи в равной мере и ангелами, и дьяволами, и нам требуется научиться жить с этой правдой. Конечно, мы говорим: «Нет, тебе нельзя бить малыша», но мы также говорим: «Ты слишком мал, чтобы сдерживать себя, когда ты сердишься, я должна тебе помочь». Научиться признавать, что у тебя есть злость, ревность и асоциальные побуждения — это часть взросления. Мы должны также научиться управлять собой, но не отрицая, что такие побуждения существуют, и не заставляя своих детей чувствовать себя грешниками. У ребенка, которому внушает, что он ведет себя плохо, развивается неприязнь к себе, и это мешает обучению, жизни и любви больше, чем любая другая психологическая проблема. Как только ребенок чувствует себя защищенным, ощущая, что его ценят, у него начинает развиваться сочувствие к другим. Одно из самых ранних переживаний подобного рода возникает в отношениях с домашними животными. Малыш, испытавший на себе нежность и заботу, способен осторожно держать на руках бездомного котенка или позвать на помощь родителей, когда кто-то обижает собаку. Любой 5-летний ребенок, который может непроизвольно воскликнуть при виде птицы со сломанным крылом «Ах ты, бедняжка», уже приобрел одну из наиболее фундаментальных способностей, необходимых для изменения качества всей жизни – на этой планете. Второе. Интерпретировать поведение. Ребенок, который приходит в детский сад, думая, что он замечательное создание, может, тем не менее, не включиться в обучение, если он не знает, как интерпретировать поведение чужое и свое собственное. Например, он может так увлечься 2 девочками в первом ряду, которые объединились против него, что не сможет сосредоточиться,